Глава 11. Когда я открыла глаза, за моей спиной снова было пусто. Тело испытывало легкое ощущение усталости, потому что полночи я проворочилась, мечтая изнасиловать мужчину позади. Но, кажется, гордость и здравый смысл победили, ведь теперь Лиран продолжал думать, что я девственница, а значит, его интерес ко мне будет подогреваться. Я больше не верила, что магия его татуировки может причинить мне вред. Ведь тогда в лесу я уже касалась материи руками, и ничего не произошло. И вчера, когда изумрудные молнии на широкой груди Лирана слились в одно сплошное пламя, я не почувствовала ровным счетом ничего. Кроме дьявольского возбуждения, конечно. Отсюда вывод. Для меня эта проклятая субстанция не представляет угрозы. Это наталкивало на определенные мысли насчет возможного исполнения пророчества, бытующего здесь. Но я старалась об этом не думать. Дальше. Таблетка. Если я скажу Лирану, что яд материи мне не страшен, не приведет ли это к вполне закономерному итогу? Он никогда не отпустит меня. Ведь я стану единственной женщиной в этом мире, с которой он может быть без страха навредить не раз в месяц, а постоянно, ежедневно. Еженощно. Я громко сглотнула, представив мужское тело до предела напряженное, изгибающееся в оргазме, как сейчас увидела лицо, искаженное удовольствием, ритмично вспыхивающую татуировку, и мне резко стало жарко. Сон как рукой сняло, а вчерашний голод начал медленно возвращаться. Встряхнула головой, поскорее отгоняя морок, и подумала о другом. Уже несколько раз у меня в памяти всплывали слова из книги о Наррах. Слова о представителях темного племени, у которых поглощение энергии превращается в зависимость. Лиран тоже как-то обмолвился, что я чего-то не понимаю. Может ли это касаться его напрямую? И чем тогда это мне грозит? Мои размышления были прерваны бархатным голосом. «Проснулась, наконец». Повернула голову и удивленно посмотрела на Лаетта Дайше. Оказывается, он все это время был здесь. Сидел за столом полностью одетый и листал какой-то журнал, делая записи длинным черным пером. На бумагу капнула клякса синих чернил, и мужчина ругнулся. Может, предложить ему конструкцию металлического пищевого пера? Надо будет не забыть. С его-то магией легко создать хороший канцелярский предмет. «Как спалось?» — улыбнулся он, уделяя мне все свое внимание. «Спасибо, отвратительно!» — ответила я, вернув улыбку. Лиран, понимающе кивнул. «Что ж, зато в следующий раз, я надеюсь, ты трижды подумаешь, прежде чем лишать меня своего общества». Я немного оскорбленно фыркнула. «Тебе так необходимо мое общество? Эриса не сможет меня подменить?» — спросила чуть резче, чем нужно. Но, вопреки ожиданиям, Лиран не разозлился, даже наоборот. Его лицо вдруг приобрело странное выражение. Брови задумчиво сдвинулись. Он встал из-за стола и сел на краешек кровати, коснувшись моей, торчавшей из-под одеяла, руки. «Я видел тебя за много дней до того, как мы встретились», — прозвучал его голос. И он был серьезен, как никогда. «Правда?» «С некоторых пор я научился видеть будущее», — заговорил он. «И однажды мне явилась девушка с волосами оттенка разоцвета. Я думал, это просто дурацкая фантазия, рожденная отравленным мозгом, пока не встретил тебя в ту ночь. А потом долго не мог поверить своим глазам. Это могло бы походить на случайность, совпадение. Но ты оказалась иномерянкой. И теперь я точно знаю, что нашел тебя не просто так». Я слушала его, широко раскрыв глаза. «А зачем же? Если не просто так, для чего я могу быть тебе нужна?» Лиран внимательно посмотрел на меня и проговорил. «С тобой я чувствую себя иначе, чем с другими. Энергия, которую я получаю от тебя, ярче, сильнее, слаще». Его сиреневые глаза вдруг полыхнули, кожа словно немного потемнела. Мое сердце пропустило удар, а потом он моргнул, и наваждение исчезло. Передо мной снова сидел человек. Он задумчиво гладил мое запястье большим пальцем. «В тот день, когда мы встретились в первый раз», — вспоминала я, — «в темноте раздался голос. Ты нужна мне. А потом появились во тьме твои глаза». Лиран слегка нахмурился. «Я ничего не говорил. Да ты бы и не поняла. Языковой барьер, помнишь?» «Но это абсолютно точно был твой голос», — покачала я головой. Мужчина нахмурился еще сильнее, но ничего не сказал. «Я тоже появилась из разлома, да?» Задала я вдруг вопрос, который должен был расставить в моей голове все по местам. Лиран кивнул. «А сейчас этот разлом?» «Уничтожен». Довольно жестко закончил он мою мысль. Я подняла глаза и встретилась с твердым аметистовым взглядом. «Понятно. Значит, тем же путем, что я попала сюда, домой не вернуться». «Тебе будет хорошо здесь», — тихо сказал он, обжигая меня своим мягким тембром, прикосновением руки. Я покачала головой. «Почему ты отталкиваешь меня?» — спросил тогда он, и на этот раз я с удивлением услышала в его голосе оттенки тревоги. «Неужели он не понимает?» «В моем мире принято однолюбие», — ответила я твердо. Густая бровь немного насмешливо взлетела. «Правда?» А я вдруг вспомнила, какое именно событие привело меня на Биану. Измена. Ну, почти всегда. Да и мусульман с их многоженством еще никто не отменял. «Вот то-то и оно», — устало проговорил Лиран и на мгновение прикрыл глаза. «Ты боишься, что меня и остальных постигнет участь той девушки, которую выносили из твоих покоев?» — вдруг спросила я. И Лаед резко нахмурился. Однако ответ я все же услышала. «Да, хотя то, что с ней произошло, исключение. Такого не повторится». «А что с ней случилось?» — спросила я с надеждой. «Может, хоть он не станет скрывать?» И, видимо, что-то такое проскочило на моем лице, что Лиран со вздохом решил рассказать. «Она обманула меня и мою стражу. Ты помнишь, что любая девушка перед тем, как попасть в гарем, проходит отбор?» Этот вопрос не требовал ответа. «Так вот, и Линии удалось его обойти». «Но как?» Лиран вздохнул. «Это моя ошибка. Девушка увидела меня, когда я проезжал через село, в котором она жила. А потом мы случайно встретились у реки, где открылся очередной разлом. Она сделала вид, что тонет, хотела привлечь мое внимание. Я прыгнул в воду, чтобы спасти бедняжку, и стал...» Мужчина закрыл глаза и потер переносицу. «Я попытался наполнить ее легкие воздухом, а она очнулась». Я представила эту ситуацию и поняла, он как будто поцеловал ее. И, конечно же, у бедной русалочки отключились мозги. И больше она не хотела ни о чем думать, кроме как о том, чтобы попасть в мой гарем, продолжал Лаед. Как потом оказалось, она спланировала все заранее. «И ей это удалось? Правильно я понимаю?» Приподняла я бровь, чувствуя новый прилив ревности. Лиран невнятно кивнул. «Конечно, я все понимаю. С голой женщиной трудно спорить». «Ее глаза были ярко-зелеными», — продолжал он. «И я не увидел препятствий. На поцелуй тело отреагировало нормально, а бледность я списал на воздействие холодной воды. Но оказалось, что она выпила настой, изменяющий цвет глаз. Эти же травы частично защитили ее от яда материи в первые минуты нашей близости. Но на этом их действие исчерпало себя, и зеленая отрава впиталась в Элинию, беспощадно убивая». Лиран стиснул зубы, отворачиваясь. «Так она погибла?» «Нет, но за ее жизнь до сих пор каждый день борются несколько сиэров, сменяя друг друга». Голос мужчины стал звеняще холодным. Теперь мне было ясно, что все истории про тень, уничтожающего наложниц, полная чепуха. Но все же я не зря сперва опасалась очутиться в его постели. Оставалось понять, почему же материя на меня совершенно не действует. Напрашивалось только одно. Потому что я из другого мира. «Лиран», — тихо проговорила тогда, сама касаясь его протянутой руки. «Я хочу, чтобы ты отпустил меня и помог найти дорогу домой», — блеснул острый взгляд сиреневых глаз. «А я этого не хочу», — ответил он, сжимая мою ладонь. «Лера, ты мне нравишься. Мне хорошо с тобой, и я знаю, что тебе со мной тоже. Ты нужна мне». Он коснулся моей щеки, скользнув пальцем по губам. Я нервно вздохнула. Так хотелось, чтобы это было правдой. «И что ты можешь мне предложить?» Раздались тяжелые слова. «Должность любимой рабыни с интимом раз в месяц?» Он нахмурился. «Да, это не то, что он хотел бы услышать». «Меня это не устраивает», — покачала головой я. «Я хочу, чтобы меня любили. А в моем мире другое понятие слова «любовь».» Обхватила колени руками. «Зачем я все это ему говорю? Он же господин, привыкший брать то, что хочет. Какое ему дело до желаний наложницы?» «Нет, ему было дело. Поэтому я все и выплеснула наружу. За все эти дни здесь я успела понять, что девушки, ставшие рабынями тени, довольно быстро начинали любить своего хозяина, даже если сперва боялись. Лиран не взял ни одну женщину силой, а значит, весь его гарем здесь по доброй воле. Недаром те наложницы, что приехали со мной с рынка, были просто отпущены, а не проданы и не использованы любым иным способом. Лиран был странным хозяином. И сейчас он стал хмур, как туча. Сиреневые глаза помрачнели и будто потемнели. «В нашем мире тоже другое определение этого слова, Лера», — произнес он, и во фразе я почувствовала боль, завуалированную показной жестокостью. «Но, к сожалению, я не могу иначе. Я не могу дать тебе то, чего ты хочешь, но могу дать все остальное». «А мне не нужно остальное», — воскликнула я, понимая, что мы говорим на разных языках. «Не нужно! Я не хочу быть одной из толпы твоих рабынь!» На короткое мгновение его глаза опасно прищурились, а затем уголки красивых губ дернулись вверх. «Уверена?» – прошептал он. А затем ловко проник рукой под одеяло, касаясь лодыжки, и провел по внутренней стороне ноги к бедру. Мурашки побежали по коже, опережая движение его руки, распаляя фантазию. Я глубоко вздохнула от этого неожиданного жеста, широко округлив глаза, и Лиран заметил мое замешательство, улыбнувшись шире. Его ладонь приблизилась на опасное расстояние к самой заветной области, поглаживая все чувствительные места вокруг. Я испуганно прикусила губу, завороженно глядя в красивое лицо напротив. Его поведение так быстро перешло в эротическую плоскость, что от неожиданности я замерла. А в следующий момент он легонько коснулся моего лона, дразня немного ленивыми движениями костяшек пальцев. Когда разряд тока пронзил меня насквозь, я дернулась, приходя в себя, и сообразила, что нужно что-то делать. Залезла вверх по кровати и уверенно проговорила. «Это ничего не меняет». Но, несмотря на мой очевидный отказ, Лиран улыбнулся. «Пойдем, я хочу с тобой позавтракать. И ты расскажешь мне о мире, из которого пришла». Я не поверила своим ушам. Так быстро он превратился из хозяина и обольстителя, от которого я теряла голову, в простого, уютного мужчину. Лицо вдруг стало спокойным, а улыбка доброй. «Не пойду», — пробурчала я, не привыкшая к таким резким переходам. «Тебе лучше не ссориться со мной, милая», — произнес обманчиво мягкий голос. И я поняла, что самоуверенный и властный Лаед все еще здесь. «Ты уже однажды нарушила мой запрет. Второй раз повлечет гораздо более тяжелые последствия». И я поддалась. Лиран подождал, пока я оденусь, все это время не сводя с меня изучающий голодного взгляда. И мы вышли в сад. Там, на крутом белом столе, был накрыт завтрак на две персоны. Здесь нас ждал целый набор великолепных блюд. Готовили у Лаета Дайше совсем не так, как на земле. Трав и приправ почти не было. Соусами служили различные фруктовые и овощные смеси. Но мне нравилось. Вкус блюд оказался пикантным и очень интересным. Как только мы приступили к еде, я решила еще раз поднять животрепещущую для меня тему. «Лиран, ты говорил, что я опасна для вашего мира. Так помоги мне вернуться домой». Мужчина поднял на меня странный сиреневый взгляд и промолчал, отрезая себе кусочек копченого мяса. «Попробуй куропатку», — сказал он, указывая на аппетитное медово-коричневое блюдо. «Я взамен расскажу тебе много такого, о чем в вашем захудалом мире можно только мечтать», продолжала я, не обращая внимания на мясо. «Захудалом?» — усмехнулся он. «Ага, жухлом, кислым и скучным», Лиран, улыбаясь, приподнял бровь. «И что же такого есть у вас, чего нет здесь?» — спросил он. А потом я долго рассказывала про автомобили, телевидение, интернет, самолеты, туфли на каблуке, нижнее белье и биотуалеты. Лиран слушал с большим интересом, часто переспрашивал, и вместе мы долго смеялись над его категоричным нежеланием носить что-либо, называющееся трусами. Было сложно поверить, что хоть с кем-то я, оказывается, могу вот так легко найти общий язык. Выходит, чтобы получить хорошего собеседника, нужно попасть в другой мир и стать этому самому собеседнику рабыней. Но мне, мать его за ногу, было так хорошо, словно я разговаривала со старым другом, лучшим другом. «Лиран», — начала я в очередной раз отсмеявшись. Мужчина оперся подбородком на сложенные замком руки и, не мигая, посмотрел на меня. И во взгляде было столько тепла, что мне хотелось... Нет, об этом думать нельзя. «Лиран», — повторила я, — «позволь ириниям проникать сквозь стены». «Зачем?» — раздался его спокойный бархатный голос. «Я хочу увидеть Фьора, но боюсь, что твой барьер не пускает его на территорию замка». Мужчина задумался. «Ты полагаешь, он сам вернется, если путь будет открыт?» Я пожала плечами. «Это невозможно, Лера», — с некоторым сожалением произнес он. «Иначе безопасность всего дворца окажется под угрозой». Мне было это ясно, чай не маленькая. Но по коту я уже как будто бы скучала. «Не расстраивайся, прошу тебя», — тихо проговорил он, вдруг пододвигая стул ближе и беря мою ладонь. «Я правда не могу». Тяжелый вздох вырвался из груди. Но тут же следом за ним волна дрожи прокатилась по телу. Стоило моей руке ощутить его прикосновение. Видя, что я никак не реагирую на его слова, мужчина поднес мою кисть к губам. Сиреневые глаза вспыхнули, а потом закрылись. Сердце бешено застучало. Я облизнула губы, ощущая жар его тела. А Лиран неторопливо покрывал кисть горячими поцелуями, пробуждая во мне спящую бурю. Затем он вдруг положил мой указательный палец себе в рот. Я прикрыла глаза от удовольствия. Легкая дразнящая ласка пропускала сквозь мое тело разряды тока. Мужчина медленно выпустил палец, обхватив губами другой. Снова блеснул коварный взгляд, полный темных обещаний. Тихо выдохнула, чувствуя, что аметисты его глаз утаскивают в свою глубину. И в следующий момент Лиран осторожно обнял меня за бедра и перетащил с кресла себе на колени. Я начинала потихоньку сходить с ума. Совсем рядом, сквозь ткань платья и штанов, я почувствовала твердость его намерений, и мне это нравилось. Может, сегодня это наконец произойдет? Признаться, я уже давно готова рискнуть, и будь что будет. «Я не тороплю тебя, Лера», — сказал вдруг мужчина, заставляя обхватить себя ногами, а затем вставая. «Твоя девственность не пугает, как и ожидание, пока ты будешь готова». «Блин, кажется, я покраснела». «Знаешь, Лиран», — начала была я, но мужчина прервал меня, резко сажая на стол и прижимая к себе. «В конце концов, есть один нюанс, который делает удивительным любое эротическое общение с тобой», — проговорил он мягким, немного вибрирующим голосом. Затем опустился к шее, глубоко втягивая воздух. Мурашки пробежали по спине, а мне ужасно захотелось узнать, что ты имеешь в виду? Короткий, неожиданный укус вырвал изо рта стон. «Только твою энергию я могу пить безо всякого секса», прошептал он, поднимаясь чуть выше и прикусывая мочку уха. Я тяжело задышала, чувствуя, как пожар страсти начинает потихоньку сжигать меня целиком. Его твердая плоть, скрытая одеждой, вдавилась между моих бедер. Лиран поднял на меня взгляд, полный дерзкого желания, словно наслаждаясь представшей перед ним картиной. «Мне нравится видеть тебя такой», — прошептал он, касаясь моего лица ладонью. «А я могу и подождать, потому что рано или поздно ты сама придешь ко мне, умоляя, чтобы я тебя взял, как свою наложницу». «Проклятье! А ведь он прав! 1000 раз прав! Потому что я уже была готова его умолять. Но вот незадача. Кое в чем он все же ошибся». Слегка отстранилась, глядя прямо в голодные, немного светящиеся глаза. «Я никогда не соглашусь быть твоей рабыней и наложницей». Лиран усмехнулся уголком рта. «Ты уже моя наложница», — проговорил он низким, мурлыкающим голосом, от которого хотелось свернуться теплым клубком у его ног, а затем подтянулся к моим губам. Я резко дернулась, отстраняясь и тяжело дыша. Мгновение на лице мужчины сквозило удивление, но затем понимание разгладило черты. «Узнала, значит». Я глубоко дышала, осознавая, если он сейчас меня поцелует, получится, что он прав. Я потеряю контроль. Захочу остаться его рабыней, быть в его постели и возле него. Навсегда. «Думаешь, сможешь сопротивляться мне?» — раздался шепот у самого уха. «Если не станешь меня целовать», — с трудом ответила я. «Нет, так не должно быть, не должно. Почему все так сложно?» Лиран улыбнулся. «Плохая девочка», — прошептал он, зарываясь в розовые локоны. Я нервно выдохнула. Он опустился ниже, продолжая покрывать поцелуями шею, ключицу, грудь, но не губы. А я медленно растворялась в его ласках, надеясь лишь на то, что у меня хватит сил однажды покинуть этого мужчину. Горячая ладонь легла мне на солнечное сплетение, заставляя опуститься на стол. Адреналин ударил в голову. Я пискнула что-то невразумительное, а Лиран ответил, обжигая темным взглядом. «Мне это нужно, Лера». И все-таки уложил меня на спину. «А если ты станешь сопротивляться, я, вопреки обещанию, могу трахнуть тебя прямо сейчас, не дожидаясь, пока ты будешь готова». «Я уже готова», — раздался голос у меня в голове. Наверное, стоило сказать ему правду, как говорится, right now, объяснить, что я давно уже не девственница. Но теперь мне было слишком стыдно признаться. В это время Лиран взял в руки оба моих запястья и развел их в стороны. Теплая зеленая магия окружила кисти, мгновенно затвердев и превратившись в 2 наручника. Я оказалась пристегнута к столу, как бабочка. Страх, смешанный с возбуждением, лизнул бедра, которые мужчина тут же развел в стороны, задрав платье. А затем я услышала странный грудной звук, похожий на довольное рычание. «На мне же нет нижнего белья», — вспомнила я и покраснела. А потом поняла, что взгляду Лаета Дайше предстало не только мое обнаженное естество, распахнувшееся, как цветок похоти, но и татуировка, которая была набита в области бикини. «Невероятно», — произнес он, а я еще сильнее покраснела под его внимательным взглядом. «Красиво». А затем опустился ниже и коснулся горячими губами нарисованных крыльев. Я вздрогнула, тяжело вздохнула. «Сладко», — продолжал раздаваться тихий голос. А потом я почувствовала обжигающее прикосновение его языка к наполненной нетерпением вершинке моей страсти. Из груди против воли вырвался короткий стон. Мне захотелось тут же притянуть мужчину к себе, зарыться в волосах, заставить его быть агрессивнее, настойчивее. Но мои руки были намертво прикованы к столу, и потому в следующий миг, когда его язык очертил новый умопомрачительный круг и опустился вниз, проникая в меня и доводя до самого исступления, я выгнулась, не имея больше возможности сдерживать стоны удовольствия. Лиран сжал мои бедра, увеличивая темп. Я вскрикнула от немного резкого, но все же приятного ощущения от царапин, возникших на коже. А затем его пальцы вдруг вошли в меня, вырвав очередной крик экстаза. Он двигался внутри ритмично и уверенно, погружая в сладкое безумие, находя такие точки удовольствия, о которых я и не догадывалась. Мое тело извивалось на столе, насколько позволяли наручники, но каждый раз, когда я готова была прийти к финалу, Лиран умело оттягивал этот момент, то отстраняясь, то сменяя ритм. «Пожалуйста», — прошептала я хрипло, когда мне стало уже настолько жарко, что капли влаги выступили на лбу. Тело ныло от напряжения, мышцы превратились в камень. Снизу раздалось довольное рычание. «Пожалуйста, я больше не могу!» И Лиран, похоже, пожалел меня. Несколько стремительных движений, и оргазм, как удар тока, пронзил насквозь, заставляя громко вскрикнуть, натягивая наручники из материи, сжимая бедра, трясясь от удовольствия, которое я вряд ли когда-либо испытывала прежде. А когда я пришла в себя, надо мной расположился Лает Дайше, упираясь вытянутыми руками в стол. Он наблюдал за мной, улыбаясь с каким-то темным удовольствием. «Это было очень сладко», — проговорил он медленно. «Твоя энергия как огонь». Его глаза полыхнули странным светом, а черты на миг обострились. Он наклонился ко мне, целиком забираясь на стол и вдруг прикусывая мою кожу на груди. «Я хочу еще», — раздался его тихий голос, на этот раз сильно напоминавший урчание хищника. Он опустился на меня, придавливая своим весом, и жадно укусил в шею. Я вскрикнула от удовольствия и легкого укола страха. С Лираном было что-то не так. «Лиран!» – прошептала я, но мужчина никак не отреагировал. Он вновь опустился к моей груди и резко, с нечеловеческой силой, разорвал корсет. Ткань жалобно треснула, а Лает обхватил сосок губами. «Лиран, посмотри на меня!» – сбивчиво попросила я, получая удовольствие даже от его необычной дикости. Мужчина поднял взгляд, и я испуганно ахнула. Вокруг светило солнце, но мне показалось, что свет вдруг померк. Стало темно, как ночью, а сиреневые глаза невероятным образом мрачно горели. А через секунду все прошло. Лиран медленно моргнул и отстранился, продолжая смотреть на меня, но теперь слегка ошарашена. Солнце снова залило сад. «Прости, я...» — проговорил он, хватаясь рукой за голову. «Такого раньше не случалось». Он полностью слез со стола, поправив мое платье и помогая спуститься. Вообще-то, одежде было уже не помочь. «А что произошло? За что ты извиняешься?» — хлопала глазами я, пытаясь немного стянуть корсет. «Могу поспорить, что первый раз с нашего знакомства я увидела в его глазах искры страха. Но они быстро угасли, снова явив мне уверенного в себе Лаета по прозвищу Тень. «Твой оргазм», — проговорил он вдруг, коснувшись пальцами моей щеки, «оказался гораздо более эротичным, чем я думал». И улыбнулся. Я вздрогнула от его прикосновений и вернула улыбку. «Пойдем, я верну тебя в твои комнаты, чтобы ты могла переодеться», — раздался его голос, и на этот раз в нем звучали оттенки приказа. Большего я от него сегодня не узнаю. Лиран привел меня обратно в гарем, почти сразу попрощался и ушел. Я осталась размышлять, что вообще случилось, и довольно быстро пришла к выводу, что он странным образом потерял контроль над собой. Вот только что это значит, и что это значит для меня? В ближайшее время вряд ли мне удастся это узнать.